1018 году пришел Болеслав, король польский, со святополком на Ярослава. Ярослав собрал Русь, варягов, славян и пошел навстречу к Болеславу. Враги стали по берегам реки Буга. У Ярослава был воспитатель и воевода именем Будый. Он начал смеяться над Болеславом, говоря: «Вот мы проткнем тебе палкою брюхо твое толстое». Болеслав был велик и тяжел, так что на силу мог сидеть на коне, но был смышлен. Услыхав насмешки, он сказал дружине своей: «Если вы можете терпеть такой укор, то я один пойду на врагов и погибну». Сказав это, он сел на коня и въехал в реку. За ним бросилось и войско его. Ярослав не успел приготовиться, был побежден и убежал только с четырьмя мужами в Новгород. А Болеслав пошел в Киев со святополком. Когда Ярослав прибежал в Новгород и хотел уже оттуда бежать за море, то посадник Константин с новгородцами рассек лодки его, сказав: «Хотим еще биться с Болеславом и святополком». Они начали сбирать деньги, призвали варягов, раздали им жалование, и Ярослав собрал много войска. Болеслав в это время сидел в Киеве, и дружина его была разведена по городам. Окаянный святополк сказал своим: «Сколько ни есть поляков по городам, бейте их». И поляков перебили. Тогда Болеслав побежал из Киева, взяв имение и бояр Ярославовых и всяких людей множество повел с собою в плен. Занял и города Червенские, Червен, Волынь, Сутейск и другие. Святополк же начал княжить в Киеве и, услыхав, что Ярослав идет на него, убежал к печенегам. В 1019 году пришел святополк с печенегами в силе тяжкой. Ярослав, также собрав множество войска, вышел против него на реку Альту, и покрылось альтское поле толпами воинов. Была тогда пятница, только что показалось солнце, враги сошлись, сеча была злая, какой еще не бывало на Руси, секлись, схватывая друг друга за руки, и схватывались трижды, кровь текла ручьями по удольям. К вечеру одолел Ярослав, и святополк бежал. В 1022 году брат Ярослава Мстислав, который княжил в Тьму-Таракане, пошел на Косогов. Косожский князь Редедя вышел против него с войском, и когда оба, исполчившись, стали друг против друга, то Редедя сказал Мстиславу: «Для чего нам губить дружину? Сойдемся лучше сами бороться. И если ты одолеешь, то возьмешь все мое имение и жену, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму все твое». Мстислав согласился. Тогда Редедя сказал: «Будем бороться без оружия». И начали бороться крепко, и уже долго боролись. Когда Мстислав стал изнемогать, потому что Редедя был велик и силен, то сказал: «Пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею врага, то построю церковь в твое имя, Сказав это, он ударил Редедю об землю, вынул нож и зарезал его. Потом пошел в его землю, взял все имение, жену, детей и наложил дань на косогов. Когда же пришел в Тмутаракань, то заложил церковь Святой Богородицы и построил ее.